Ха, и еще три раза, ха, спрятаться, и где же в доме можно спрятаться, если тут из мебели только кровать, да стол на кухне. К тому же, не очень понятно, как мы спрячемся от огня. С улицы донесся бас Гаврилова. Стоять, суки! Капитан промчался мимо выбитого окна и исчез в темноте. Все это время я пытался вырваться из маминых объятий. Даже удивительно, какой сильной может быть перепуганная женщина. Вцепилась так, что того и гляди ребра мне переломает. Нужно потушить пожар. Пропищал я, отталкивая маму от себя. Но мама меня не слушала, а вместо этого подхватила на руки и потащила на выход. Так мы и оказались на улице, практически в чем мать родила. Спасибо дяде Коле. Сосед гульбанил во дворе, наслаждаясь беленькой, и услышал звон бьющегося стекла, а после увидел, как огонь валит из дома. «Разойдись, ёмонрот!» — проорал голый по пояс старик, несущийся по улице с двумя ведрами воды. Добежав до окна, он щедро плеснул туда воды. Послышалось шипение и повалили белые клубы дыма. Непонятно, кого он просил разойтись, может, белочку поймал, а может, так привлекал внимание соседей к своему геройству. Не каждый ведь день удается пожар потушить. Залив огонь, он постучал ведром по раме, сбив остаток острых осколков и по-молодецки запрыгнул в дом. Через пару секунд на улицу вылетела тлеющая простыня, послышался мат. Входная дверь скрипнула, и на порог вышел дядя Коля. Он провел ладонью по лицу, размазав сажу, и обратился к моей маме. «Вижу, баба, ты горячая, так порезвились, что пожар начался». Ик. Старик расплылся в дебильной улыбке и икнул. «Идиот», фыркнула мама и потащила меня в баню. «Темпераментная», прокомментировал дядя Коля и побрел к себе домой, громко гремя ведрами. «Бабы мелят кукурузу, сиськи хлопают по пузу. Ну а я, молоденький, до любви голодненький». Затянул он частушку нетрезвым голосом на прощание. Пожар напомнил мне одну прописную истину. Никогда не оставляй врагов за спиной. Да, возможно, это противоречит моему идеалистическому устремлению создать мир во всем мире. Но есть люди, которые способны лишь разрушать. В прошлой жизни от таких я избавлялся. Порой, очень жестоко. Ведь если их пощадить, они воспримут это за слабость и продолжат пакостить. Мама затащила меня в парилку. Там было еще тепло. Усадила на полку, а сама вышла в предбанник и стала смотреть в приоткрытую дверь в ожидании Гова. Капитан вернулся спустя 10 минут. К моему разочарованию, топор был чистым. «Ушли, паскуды», — выругался он, подходя к бане. Мама тут же налетела на него с расспросами, кто это такие, что происходит, почему они напали. А когда получила ответы, накинулась с обвинениями в стиле «ты обещал, что они не вернутся». На этой ноте я вышел из бани и сказал, нужно было их слазу прикончить, без тебя разберусь. «Убийца малолетний», — фыркнул Гав. «Ага, уже разобрался», — возмутилась мама, положила мне руку на спину и затолкала обратно в баню. Я сказал, что разберусь. «Значит, разберусь», — рявкнул Гаврилов, когда дверь предбанника захлопнулась перед его носом. Мама лишь прошептала что-то ругательное и пошла застилать полки в парилке. «Да, спать на деревяшках неудобно. Думали подстелить полотенца, но они еще не просохли». В итоге, мама подкинула в печку пару поленьев и мы легли спать на полке. Удобство было минимальное, а азарт – максимальный. Пока мама лаялась с Говом, я призвал Мима. Никто не заметил его в ночной мгле. Мимик принял облик небольшой собачки и побежал по следу горе поджигателей. Я прижался поплотнее к маме, а сам переключился на зрение мимика. Он несся через заросли кустарника, подлезал, подныривал под заборы, перепрыгивал лужи и в конечном итоге остановился около кирпичных гаражей. Длинная одноэтажная постройка из пяти десятков дверей растянулась уродливой серой линией, и только одна дверь была приоткрыта. Оттуда лился яркий свет и доносились веселые голоса. «Семыч, вот это ты отморозок! Ха-ха! Не, я конечно знал, но чтоб такое, красава!» — сказал Гундосый. «Не, ну а чё он? Приперся на нашу землю и не хочет дань платить?» — усмехнулся главарь шайки. «А чё, реально его мамаша у тебя бабос заняла? Толик, ты вроде взрослый, а дурак, каких поискать?» «Конечно, нет, ничего она не занимала. Просто обуем этого таксера, как лоха, да будем гульбанить. Сам подумай, 100 косых нам надолго хватит. Семен, ё-моё, ну ты голова, конечно. Мое почтение», — уважительно хмыкнул хриплый. «Ага, завтра наведаемся к Гаврюхе снова, но сначала возьмем с собой стволы. Завтра батя уедет в командировку, и я прихвачу у него пару пистолетов и ружей. Если сделаем все гладко, то он даже не узнает о нашей бизнес-идее, самодовольно заявил Семен, и я отозвал мимика. Отлично, я знаю даже больше, чем нужно, и в очередной раз убедился в том, что такое отребье нужно сразу либо калечить, либо пускать в расход, по-другому их не исправить. Эх, похоже, во мне просыпается Михаэль Испепелитель, владыка хаоса, покоритель драконов, глава пламенного ордена, сеятель смерти, и вот это вот все пафосное и громкое пустословие, которым меня величали. А когда Михаэль просыпается, случается всякое, и не всегда это всякое происходит в рамках закона. Осталось придумать, как выбраться из дома и навестить этих подонков. Михайловск. Дом судьи Михайловска. Егор Елисеевич Скрипов собирал вещи, ведь его вызвали в командировку. И не куда-нибудь, а в Екатеринбург. Позвонил помощник Архарова и сказал прямым текстом: «Егор Елисеевич, барон желает, чтобы вы прибыли в Екатеринбург и осудили дезертиров». Это Скрипову показалось немного странным, ведь обычно Архаров дезертиров просто вешает, а в этот раз, что, решил устроить показательный процесс? Ну, если так, то кто Егор Елисеевич такой, чтобы отказывать барону? Скрипов подошел к шкафу и вытащил оттуда мантию и судейский парик. Михайловск был тихим городишкой, поэтому у судей было не так уж и много работы. Благо барон то и дело подкидывал халтурки по всему баронству и щедро оплачивал командировочные. Кучерявся парик, чтоб кучеряво жил старик. Ха-ха, рассмеялся Скрипов и положил парик и мантию в коричневый кожаный чемодан. Дверь за спиной судьи скрипнула, и в нее заглянул его сын, Семен. «Пап, ты надолго?» – спросил парень. «Думаю, на пару дней, может дольше. А что?» «Да нет, ничего. Просто думал, что сходим с тобой на охоту», – соврал Семен. Хотя с другой стороны, на охоту он действительно собирался. «Сем, обязательно сходим, но в другой раз». «Понятно», – изобразил грусть парень и скрылся за дверью. Оказавшись в коридоре, Семен улыбнулся и, достав телефон, позвонил одному из своих друзей. «Готовьтесь, все идет по плану. Утром я проснулся от того, что дверь дома грюкнула. Выбравшись из-под маминого бока, я попытался спуститься с полки, но оказалось, что мама не спала всю ночь». «Ты куда?» – сонно спросила она. «В туалет», – мгновенно сориентировался я. «Идем, я тебя провожу». «Да ну что началось-то, теперь меня даже в туалет будут сопровождать?» Я кивнул, после чего мама провела меня до деревянной кабинки в дальней части двора, и мне пришлось делать вид, что я реально занят делом. Спустя минуту, я вышел из смердящего нужника и увидел, как мама настороженно смотрит на валяющийся забор. «Даже если бы забор стоял, он бы нас не спас от поджигателей», – рассудительно сказал я, подойдя к маме. «Знаю, но это хоть какая-то защита». «Мам, это я твоя защита». Я потянул ее за юбку и увидел на лице Елизаветы Максимовны улыбку и слезы в уголках глаз. «Да ты ж моя радость», — сказала мама и, присев, обняла меня. После мы направились в дом. Мама готовила еду, а я, словно игрушка, сидел на стуле и смотрел в пустоту. Мне крепко-накрепко запретили куда-либо уходить. Заняться было нечем, и я стал гонять потоки маны по телу. Это практически не развивало контроль маны, хотя вру. За пару недель практики я прокачивал навык примерно на 0,5%, а это, мягко говоря, не густо. А в следующую секунду я опомнился. «Мима, я вызываю тебя». Пока мама возилась у печки, я призвал крошечного комара и выпустил его в окно, переключился на зрение мимика и немного удивился тому, какой огромный мир вокруг, если ты смотришь на него глазами комара. Мимик направился прямиком к дому дяди Коли. Старика мы обнаружили без особых трудов. Он нажрался, как скотина, и спал на лавке возле дома. Храп стоял такой, что бедного комарика то и дело сдувало, да и картинка стала барахлить. Как бы Мима не захмелел от такого выхлопа из пасти соседа. Сперва Мима хотел ужалить дядю Колю в нос, но понял, что идея паршивая, и переключился на руку. Вонзил хоботок в тыльную сторону ладони и высосал немного крови. «Паскуда, тварь!» – пробубнил дядя Коля, дернул руку на себя и почесал место укуса. Хорошо, что Мима был уже далеко. Он вернулся в комнату и выдавил каплю крови мне на ладонь. Женский вибрирующий голос зазвучал в голове. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» Мысленно согласился, ведь было чертовски интересно, чем полезным может наградить сосед-пропойца. Образец содержит следующие доминанты. Подагра, сколиоз, гипертония, жировой гепатоз, катаракта, устойчивость к алкоголю, импотенция. Увидев такой список, я не слабо обалдел, как будто открыл медицинский справочник с перечнем заболеваний. Единственная толковая вещь, но тоже бесполезная по сути, так это устойчивость к алкоголю. Даже и не знаю, хочу ли я поглощать такую гадость. Впрочем, для переработки всяко сгодится. Поглотить. Чтобы отвлечься от боли, прокатившейся по телу, я переместился в чертоги разума и увидел, как формируется новый кристалл. Сконцентрировав на нем внимание, услышал женский голос. Доминанта жировой гипотез интегрирована. Класс. Ожирение печени – это именно то, что я так мечтал заполучить в этой жизни. В переработку. В пользу какой доминанты вы желаете переработать жировой гипотез? В пользу контлалеманы, сказал я, наблюдая, как кристалл гипотеза трескается и осыпается на пол пещеры. Выполнено. Доминанта контрольманы заполнена на 35%. Для развития способности желаете переработать еще одну доминанту? Если бы было что перелобатывать, перелобатал бы. Отбой. Я вывалился в реальность и почувствовал, как боль в районе печени постепенно проходит. Хвала богам, я не потерял сознание, да и мама ничего не заметила. Где черти носит этого верзилу? Тихонько спросила в пустоту мама, но я услышал. Переживаешь за него? Что? Не говори глупостей, отмахнулась мама. Просто он должен нас защищать, а в итоге шляется не пойми где. Было очевидно, что она врет. Нет, конечно, она хочет, чтобы нас защитили в случае чего, но и Загова тоже волнуется. Ох уж это сердце красавицы, склонно к влюбленности и увлеченности, как ветер в мае. Или как там пелось, как бы там ни было, я собирался запустить в полет моего крылатого добытчика, но мама уже сварганила безвкусную кашу и усадила меня за стол. Орудуя ложкой, я раздумывал, стоит ей сказать о том, что пища становится вкуснее, если добавить специй, или лучше не расстраивать маму и делать вид, что все, что она делает, ну очень вкусно. Пока я раздумывал, вернулся Гав с новым стеклом, которое тут же пошел вставлять в спальню. Мама последовала за ним, и они долго о чем-то шептались. Их разговор мне был совершенно неинтересен. Ну что они там могут обсуждать? Шепотом беспокоиться о том, как бы не повторилось вчерашнее, и что делать, если повторится. Все это ерунда. Нужно не волноваться, а решать проблемы. Тем временем солнце заскучало и решило спрятаться за горизонт. На улице стало стремительно темнеть. Затопили баню, первым попарился Гав, а потом и мы с мамой. Когда купание было завершено, открыли дверь, чтобы выпустить лишний пар. Гав притащил нам новенький матрас и сообщил: «Сегодня, на всякий случай, ночуйте тут, а я посторожу». Сторожить он отправился в сарай, который стоял напротив дома. Гав на всякий случай прихватил с собой топор и нож. Зараза, это немного осложняло мой побег, но, в принципе, ничего страшного не случилось. Справлюсь. «Мама, я хочу в туалет», – жалобно сказал я, дернув за юбку мать, заправлявшую нашу новую постель. «Идем», – вздохнула мама и прервала свое занятие. Мы вышли из бани и остановились у деревянного нужника. «Сам справишься?» «Конечно, я же взрослый», – деловито заявил я и, шмыгнув носом, зашел в туалет. Попав в вонючее нутро сельского туалета, я задержал дыхание и призвал мимо, сделав его своей точной копией. Я вжался в стену, а мимик вышел из туалета и протянул руку маме. Хорошо, что на улице было достаточно темно и она не заметила, что я прячусь в туалете. Вот бы вопросов было. «Миша, а как это ты, и ты? Вас что, двое? Я только одного рожала», и тому подобное. «Идем, ручки помоем, и спать», — ласково сказала мама. «Идё-ё-ём», — протянул мимо идиотским тоном. «Зеваешь?» «Да, спать и правда хочется», — отозвалась мама, и их голоса стали затихать. Приоткрыв дверь туалета, я выглянул наружу, никого. Тихонько выбрался из нужника и побежал за дом, стараясь не шуметь. «Спасибо Гаву за то, что вынес весь бурьян со двора, иначе я бы хрустел сухими стеблями, как спина старика, разбитого радикулитом». Обежал дом слева и оказался на улице. Снова спасибо Гаву за то, что он так и не удосужился починить забор. Под ногами мелькала ухабистая дорога, я то и дело наступал в ледяные лужи, отчего внутри ботинков тут же начало хлюпать. Зато я смог рассмотреть прелести Михайловска, а прелесть тут была лишь одна. Фонари горели через каждые 100 метров, из-за чего большую часть пути я проделал во тьме. Хотя, вру, было еще кое-что. Обилие псин, чьи хозяева, похоже, считали своим долгом выпускать питомцев погулять ночью на улицу. Пробегая мимо открытой калитки, я нос к носу столкнулся с огромным барбосом, который тут же ощерил пасть и напружинил лапы, готовясь к прыжку. «У, сюка!» — выкрикнул я, призвал камешек и зашвырнул его в собаку. «Га-а-а-лина!» – заорал голем, отрикошетил от земли и ударил псину прямо в лобешник. Запищав, собака рванула на утек. Я отозвал голема и побежал исследовать темные закоулки Михайловска. Благо, память у меня была хорошей, и гаражи нашлись довольно скоро. Линия серого бетона растянулась на сотню метров. Напротив гаражей рос невысокий кустарник, как будто желающий скрыть уродливое строение из глаз жителей Михайловска. Около 50 гаражей с массивными стальными дверями, и лишь у одной из них мельтешили 4 красных огонька. Огоньки порхали в темноте, словно светлячки, но по обилию мата было ясно, что это не насекомые. «Ну и чё думаешь, Сёмыч подъедет?» – спросил Гуднасы. «Ясен пень, за то, что Гаврюха опустил Сёму, он его не простит», – ответил хриплый. «Ой, да ладно тебе, а когда Кирюха ему нос сломал, простил же», – парировал Гундосый. «То было другое дело, если б Сёма вальнул гвардейца, то его даже папаня бы не отмазал. Есть такое дело, за таксиста всяко никто заступаться не станет», – согласился Гундосый. Пока бедолаги обсуждали предстоящее дело, я прошмыгнул через кустарник и затаился. Вдали полыхнул свет фар, и к гаражам свернула машина, из которой орала музыка. Я даже разобрал пару строчек этой воровской мути. «Гоп-полисмен, я важный банды член. Тебе, юродивому, меня не повязать. Гоп-полисмен, теперь я бизнесмен. А значит, будешь с руки моей ты жрать». Машина остановилась рядом с 4 огоньками, мотор заглох. Послышался щелчок, и водитель вылез из машины. «Хватайте свертки и тащите в гараж. Расскажу, как пользоваться», – деловито сказал Семен. Он открыл багажник, а через пару мгновений шайка скрылась в гараже, откуда тут же полился яркий свет. Но лился он недолго, дверь прикрыли, так что остался лишь тусклый лучик, манящий меня к себе, словно мотылька. Я подкрался к двери и услышал обрывок разговора. «Короче, вот предохранитель, снимайте его, и можно шмалять, дебил. Опусти ствол, и никогда не направляй на своих», — рявкнул Семен и, судя по звуку, врезал по роже своему товарищу. «Семыч, так оно ж не заряжено, насрать, так привыкнешь тыкать пушкой в своих, а когда будет она заряжена, забудешься, и пальнешь ненароком. А я подыхать из-за твоей тупости не собираюсь», — огрызнулся главарь. «Да понял я, понял», — поникшим голосом протянул Гундосый. «А что будем делать, если он бабки откажется отдавать?» – спросил Сиплый. «Тачку заберем и продадим. А если снова в драку полезет, то завалим, а труп в уличный сортир сбросим. Хрен его кто там найдет. А что с бабой и пацаном будем делать? В расход, нам лишние свидетели не нужны», – уверенно сказал Семен, и в гараже повисла напряженная пауза. «Трусы. Сам тогда их завалю». «Да че ты, мы не струсили. Просто, как-то это, не по-людски, что ли? Валер, ну можешь по-людски жить. Топай домой, Машку на море тоже повезешь за заводскую зарплату, лет через 30, укоризненно сказал Семен. «Да не, я с вами, вопросов нет, бабки нужны». Приоткрыв немного дверь, я призвал голема и со всего размаха зашвырнул его внутрь гаража. «Галина, настало время завалить кашу», — выкрикнул я и, уперевшись плечом в дверь, захлопнул ее. Глава 18. «Кто там?» — выкрикнул Гундосый в момент, когда Галина срикошетила от стены. «Галя, Галя, Галя, Галя, Галя, Галя, Галя, Галя», — с нарастающей скоростью выкрикивал голем, ударяясь об пол, стены и потолок. «Что это за хрень?» — взвизгнул Семен. «Да я откуда знаю, может, жук какой?» — пробасил хриплый. Послышался гулкий удар, и что-то громко рухнуло на пол. «Пацаны, это падла Валерчика завалила». Сдвоенный выстрел сотряс гаражную дверь, которую я прямо сейчас примораживал к воротной раме. Внутри начался настоящий ад. Мужики, судя по всему, схватили оружие, принесенное Семеном, и стали палить, пытаясь попасть в Галину. Дело интересное, но гиблое. За дверью слышался нарастающий гул. Уверен, она летает там с такой скоростью, что обычный глаз не может даже проследить траекторию движения голема. Бах, бах, прозвучали пистолетные выстрелы, и рядом с моим лицом на стальном полотне двери вздулись два бугорка. Новый удар о землю, сопровождаемый чавкающим звуком, как будто тело пробили насквозь. «Саня!» – заорал Семен, и внезапно севшим, наполненным ужасом голосом добавил: «Валим отсюда!» Троица выживших подбежала к воротам и стала безуспешно ломиться в калитку, покрытую инеем. Били прикладами, пинали ногами, даже с разбегу пытались выбить ее плечом. Все безуспешно. «Да что происходит, почему дверь заледенела?» — орал Семен, а гул в гараже все нарастал. «Галя, грандиозно, Громит, гадов, орал Галим, рикошетя от стены потолка. Может, аномалия, отойдите. Гаркнул сиплый и выстрелил в дверь, после чего послышался еще один глухой удар о землю. Дебил. Снова послышался крик Семена. Толя, дай лом, быстрее. Договорить он не успел. Толик остался один и стал вопить, срывая глотку. Спасите, кто-нибудь, напома. И еще одно гулкое падение на пол. Входить я не спешил. Привалился спиной к бетонной стене гаража и решил подождать пару минут. Спешка может стоить мне жизни, если хотя бы один из отморозков выжил. Но спустя 5 минут Галину пришлось отозвать. Она разогналась до такой степени, что удары стали проминать стальную дверь, а бетон вокруг дверной рамы начал трескаться. Гул мгновенно исчез. Я развеял заклинание обморожения и приоткрыл дверь. Ну, как приоткрыл. Я потянул дверь и едва успел отскочить в сторону. На меня вывалился Семен с разможженным черепом. Зрелище было отвратительное, но внутри гаража были виды похуже. Войдя в гараж, я присвистнул. Галина постаралась на славу. Если бы я ее не отозвал, то она бы не просто оставила 1000 выбоин в стенах, полу и потолке гаража, но и разнесла бы его к чертовой матери. Хотели прикончить меня и маму, идиоты. Видать, вы ничего не слышали об Умиланге судьбы. Правда, он прилетел к вам немного раньше положенного, сказал я, брезгливо обшаривая карманы покойников. За мою веселую жизнь собирал я трофеи побогаче, но имеем то, что имеем. Пятерка олухов подарила мне 3 бумажника, в которых нашлось около 5000 рублей. В местной экономике я не особо разбирался, поэтому не знал, много или мало я добыл валюты. Да и плевать, трофеи же. Бумажки тут же спрятал в карман штанов, правда, купюры туда еле влезли. Еще нашлись наручные часы, золотые, между прочим, но разбитые в хлам. Теперь они годятся только на переплавку, даже не знаю, стоит ли их забирать. Отложил в сторону, как буду уходить, заберу, наверное. Еще на полу лежали 3 пистолета, 2 приведены в негодность, потому что корпус Галина помяла так, что восстановлению огнестрел больше не подлежал, а один пистолет вполне рабочий. Выпал он, кстати, из рук Семена. Еще были ружья, но они слишком большие, чтобы я мог их забрать. Помимо этого, снял 10 золотых и серебряных колец, среди которых обнаружил одно очень занимательное. Артефактное колечко с пространственным карманом внутри. Да, качество паршивое, вмещает всего 2 предмета, но и это для меня истинный подарок судьбы. Почему? Все просто. Спрятать колечко намного легче, чем смартфон. Какой смартфон? А, ну так у одного из отморозков остался работающий телефон, его я и присвоил. Кстати, забавно, когда я разблокировал экран, то ощутил, что аппарат тянет из меня ману. Неужели смартфон использует меня вместо батареи? Занятно. Помимо этого, я нашел охотничий нож. Качество средненькое, лезвие в зазубринах, рукоять расколота, но это лучше, чем ничего. Кольца ссыпал в другой карман, а пространственное колечко попробовал надеть на палец. Разумеется, оно слишком большое, а хуже всего то, что оно не умеет подстраиваться под размер пальца владельца. Ну и ладно, срезал шнурок с ботинка Семена и повязал на него колечко. Вышло эдакое ожерелье, которое я тут же накинул себе на шею. Сжал колечко в руке и с разочарованием понял, что Семен, скорее всего, понятия не имел, чем владел, так как хранилище было пустым. На грани было выгравировано слово «Скрипов» и рядом красовалось изображение скрипки. «Ты мог стать музыкантом, но решил выбрать путь покойника. Идиот!» — покачал я головой, глядя на Семена, после чего влил в колечко немного маны. В воздухе появилось марево, как от испарения воды. Размером оно было с крупный арбуз. Грузовик туда не запихнуть, но добытый хлам — запросто. Швырнул нож в марево, и он тут же исчез. На лице сама собой возникла улыбка. Удобная штука. Нужно таких побольше раздобыть. После того, как трофеи были собраны, я прошелся от трупа к трупу, макал палец в кровь и оставлял отпечаток на внутренней стороне рубахи. Позже посмотрю, что за доминанты были у этих дегенератов. Включив экран смартфона, я запустил браузер и пролистал историю поиска. Грязные домработницы, похотливая крестьянка, графиня изменяет мужу с конюхом, императрица вызвала сантехника, чтобы прочистить трубы. Жуть, что за извращуга пользовался этим телефоном. Очистил историю и вбил в строке поиска новости. Первый же заголовок привлек мое внимание. Император повышает налоги ради великой победы. Стало интересно, где будем побеждать. Нажал на ссылку и тяжело вздохнул. Запустилось видео, на котором статный мужчина стоял перед толпой людей и толкал речь, суть которой заключалась в следующем. Проклятые азиаты лезут со всех щелей и пытаются захватить Дальний Восток. В честь этого увеличиваются налоги на войну, а также объявляется призыв аристократов и их войск на защиту Родины. Причем под видео была приписка, что это касается лишь аристократов, живущих в глубине континента. Те, кто проживают вблизи аномалии, должны оставаться на местах и сдерживать ее распространение. Пролистав еще ниже, я увидел список тех, кому предстояло повести людей на смерть, но прочитать этот список я не успел. В гараж ворвался Гав с топором наперевес и увидел меня, перемазанного кровью, с телефоном в руках. Ты же должен был сторожить дом, проговорил я, натянуто улыбнувшись. Какого черта здесь случилось? Ошалело спросил капитан, осматривая переломанные тела. Я воспользовался тем, что он отвел взгляд, и отправил смартфон в пространственный карман. Так это, слышу я, значит, что ночью кто-то стреляет. Ну я и, ты мне зубы не заговаривай. Как только раздалась стрельба, я тут же побежал на звук. Хочешь сказать, что ты бегаешь быстрее спецназовца? Возмутился Гав. Хочу сказать, что ты, Станислав Калович, попытался я обратиться к нему по имени-отчеству, но понял, что зря это сделал и заржал. Уахаха, ты как меня назвал? Гаденыш, я Карлович, я так и говорю, Калович. Ха-ха-ха, слезы сами собой хлынули из глаз, и я впал в форменную истерику. Задыхаясь от смеха, почувствовал, как Гав схватил меня за грудки и оторвал от земли, но от этого стало только смешнее. А еще он заметил топорщащийся карман и тут же вытащил оттуда пачку купюр. «Это что такое?» – прорычал он, сурово глядя мне в глаза. Но видел я его плохо из-за слез, брызнувших из глаз. «Ты лубли никогда не видел? Ха-ха-ха, можешь забилать, Далю. Ха-ха, видать, я конкретно достал капитана, так как он врезал мне звонкого леща, но это не помогло». Я продолжил смеяться. Гав встряхнул меня, как тряпичную куклу, и услышал звон колец в кармане. Хорошо, что шнурок с пространственным кольцом я спрятал под рубаху, а то и его бы он обнаружил. «Прекрати ржать, это ты их убил?» – выкрикнул Гаврилов и обернулся в надежде, что никто не заглянет на огонек. Я мгновенно посерьезнел, так как он был прав. Нам нельзя здесь задерживаться и надо валить, пока на стрельбу не приехали полицейские или не прибежали местные. Да, уже ночь, и Гав услышал пальбу только потому, что не спал. Гаражи-то на Выселках, располагаются рядом с заводом, но тем не менее. «А ты здесь видишь кого-то еще?» – серьезно спросил я. «Ты не смог нас защитить и пришлось мне взяться за эту грязную работу». На лице Гаврилова промелькнула масса эмоций, от недоверия до настороженности. Очевидно, его разум не желал верить в то, что двухлетка убил 5 человек, вооруженных огнестрелом. «Ну да, я бы тоже в такое не поверил. Хотя я лично это отребье и не убивал. Это все сделала Галина. Мишка, мать твою, ты что натворил? Отец Семена, судья, если он узнает о том, что ты его сынка на тот свет отправил, то нам конец», — выдохнул Гаврилов. «Этот придулок собирался сегодня ночью наведаться к нам домой и всех убить, если ты ему не заплатишь. А у тебя есть 100 000? По глазам вижу, что нет. А значит, я сделал все так, как должно», — жестко сказал я писклявым голоском и увидел на лице капитана одобрение. Он был возмущен, но согласен с услышанным. «Все, разговаривать больше ни о чем. Если потребуется, я и его отца убелу». Сказав это, я тут же пожалел, так как на лице Гаврилова проскользнули нотки возмущения, пришлось переключить его внимание. «Станислав Калович, не делай мне мозги, идем домой. Ты уже достал меня, деятель хренов. Я Карлович», — выкрикнул Гав, едва сдерживаясь, чтобы не влепить мне еще одну затрещину. «Да ты придулок, я букву Л не выговаливаю. Непонятно, что ли?» — заорал я в ответ, размахивая ручонками, в попытке врезать ему оплеуху. На лице капитана проступило недоумение. Видимо, в моменте он позабыл, что разговаривает с двухлеткой. С двухлеткой, который только что убил 5. Ха-ха, да, странный разговор, конечно. Я бы и сам позабыл, что передо мной ребенок. Понятно, тогда не называй меня по отчеству. Огрызнулся в ответ капитан. Халаша, буду называть тебя по фамилии. Галилов. Что, какой еще Галилов? Спросил он, поставив меня на землю. Ах ты, сучонок, ты меня обезьяной назвал, какой я тебе еще Гориллов? Ну, погоди. Заржав, я выбежал из гаража, а капитан сперва погнался за мной, но остановился у двери, открыл ворота, загнал внутрь машину Семена, взял канистру бензина, стоявшую у стены, облил все ее содержимым и поджег. Ночь осветила яркое зарево. Гаврилов схватил меня в охапку и побежал прочь. «С матерью будешь сам объясняться, убийца малолетний», — фыркнул Гаврилов. А пока я мотылялся у него под мышкой, увидел, что капитан прихватил уцелевший пистолет. «Наш человек знает цену трофеев, мог бы сказать спасибо. Все-таки я сделал твою работу», — возмущенно пропыхтел я. «Мою благодарность ты завтра на себе узнаешь, засранец, а заодно расскажешь и покажешь, как ты смог уработать пятерых вооруженных мужиков». «Секрет фильмы», — буркнул я, не собираясь ничего рассказывать. «Секрет, значит, ну ладно, тогда на тренировках я тебя до смерти загоняю, еще будешь молить, чтобы этот ад закончился. Пфф, удачи», — усмехнулся я, хотя, на самом деле, мне было не смешно. Гаврилов, как истинный спецназовец, знал, как превратить жизнь новобранца в сущий кошмар, но, это было мне на руку. Возможно, на одной из тренировок я смогу вырвать у него пару волосин из бороды, если борода, конечно, не накладная, как у силача из цирка. Когда Гав притащил меня к бане, мама уже давно спала, мимо пригрелся рядом с ней и не желал уходить. Пришлось применить ментальную силу и отозвать мимика. Он остался недоволен и на прощание сообщил, что я редко даю ему погулять. В прошлой жизни я никогда не ограничивал свободу друга, а сейчас я в такой ситуации, что не могу его просто так отпустить. Когда мимик не призван, он плавает посреди бушующего океана моей души. Там темно, нет никаких форм, просто тишина и покой. Действительно, там может быть одиноко. Гав постучал в дверь бани, и спустя минуту вышла заспанная мама, кутаясь в одеяло. «Что случилось?» – буркнула она. Гав подтолкнул меня вперед. «Это вы у своего сына спросите?» Сопляк решил прогуляться на ночь глядя. «Станислав Карлович, следите за своим языком, и не смейте оскорблять Михаила», — возмутилась мама, а я, расплывшись в улыбке, подбежал к ней и сказал: «Да, Карлович, следи за языком». Я высунул язык и мигом скрылся в бане, зная, что капитан сейчас придет в ярость. Услышав это, мама залилась звонким хохотом. «Простите, Миша просто не выговаривает букву «Р», хи-хи». «Нет, я не над вами смеюсь, хи-хи-хи, простите, пфф, ха-ха». «Все, я спать», – заржав, сказала мама и, заскочив в баню, тут же захлопнула за собой дверь. За смехом я услышал, как дверь в дом громко захлопнулась. Очевидно, Гаврилов был вне себя от ярости. «У, какой злюка! Конечно, это тебе не солдатиков напрягать, женщине и ребенку особо ничего не сделаешь, хе-хе». Влетев в баню, я тут же бросился в парилку и зашвырнул под полку пачку рублей и десяток колец. Уверен, мама не оценит, если узнает о том, что помимо убийств, пусть и плохих людей, ее сын еще и трофеев нахапал. Ведь то, что для одного трофей, для другого мародерство. Смеялся над Гавриловым я недолго. Мама вошла в парилку и уперла руки в бока. По ее лицу я понял, что нас ждет серьезный разговор, поэтому встал на полку в полный рост и повторил ее позу. «Сплашивай», — решительно сказал я. «Ты когда сбежать успел? Мы же вместе заснули». «Чуть больше часа назад», — деловито сказал я, глядя ей прямо в глаза. Она осмотрела меня с ног до головы, и проклятый светильник, стоящий в предбаннике, как раз подсветил мою окровавленную рубаху. Мама испуганно бросилась ко мне и затараторила: «Миша, это твоя кровь, что случилось?» «Мам, успокойся, кровь не моя, а чья?» — в ужасе спросила она. «Тех уладов, которые подожгли дом, они нас больше не потревожат». Я положил ладошки на ее виски и заглянул в глаза. «Все будет хорошо, я защищу тебя, чего бы это мне не стоило». Елизавета Максимовна переваривала услышанное, и на ее лице эмоции менялись чуть ли не каждую секунду. Волнение, страх, умиление, снова страх. В конце концов, эмоции ее сломали. Она разрыдалась, прижав меня к себе. «Миша, не делай так больше. А если ты погибнешь, я же не переживу этого», — завывая как белуга, бормотала мама. «Все будет хорошо. Я твоя опала», — говорил я, гладя ее по волосам. Мама вцепилась в меня и стала рыдать еще громче. Я смотрел на нее и жалел, что не поглотил доминанту какой-нибудь рептилии, способной впрыскивать яд, тормозящий нервную систему жертвы. Куснул маму, и она тут же успокоилась. Или поглотить доминанту гипножабы. В глаза посмотрел и сделал внушение. «Интересно, в этом мире водятся гипножабы? Я бы завел себе парочку». Через полчаса она успокоилась и велела мне помыться, а после ложится спать. Сама вышла из парилки и села в предбаннике. Видимо, следит, чтобы я снова не сбежал. Я же снял с себя рубаху. Призвал из пространственного кольца нож и вырезал из рубашки клочок ткани, на котором отпечатались образцы крови покойных ракетиров. После чего нож снова отправился в пространственное хранилище. Кусок ткани, под матрас, поближе к стенке. Именно там я сплю, и там мне будет проще всего дотянуться до ткани. Когда приготовления были завершены, я искупался в бочке с прохладной водой, вылез, снял с шеи колечко и закинул его под полку. Услышав, что я больше не плещусь, в парилку зашла мама и застала меня стоящего на четвереньках. Поскользнулся, когда вылезал, соврал я без смущения и поднялся на ноги. «Защитник ты мой», — улыбнулась мама. «Вот чистая одежда, а от этой гадости я избавлюсь», — сказала мама, взяла мои грязные вещи и швырнула их в печку. Это оказалась довольно паршивая идея. Ткань сгорела быстро, но в парилке появился неприятный запах. Впрочем, он не помешал нам лечь спать. Мама закрыла глаза и крепко обняла меня, чтобы я никуда не делся, а мне никуда и не надо было. Правую руку я запустил под матрас и прикоснулся к куску ткани. В голове тут же пронесся такой родной женский голос. Обнаружено 5 образцов ДНК. Желаете ознакомиться? Конечно, желаю. Глава 19. Женский вибрирующий голос огласил список добытых доминант. Правда, я ожидал, что она выведет 5 отдельных списков, но вместо этого я получил один длиннющий список, состоящий из 45 доминант. Куча хлама, хронических и психологических заболеваний, которые составляли основу этого отребья. Пожалуй, из полезного здесь были доминанты. Слесарь, резьба по дереву, взлом замков и тихий шаг. Ах да, еще была доминанта пироманьяк. Полагаю, обладатель этой доминанты поджег наш дом. Погрузившись в чертоги разума, я отдал приказ поглотить. Все тело начало ломить так, что я невольно закричал, даже находясь в чертогах разума, где боль притуплена. Как же я орал в реальности. Пока я корчился от боли, в ячейках пирамидки формировались 5 кристаллов стального цвета. 2 кристалла разместились в ячейках, отвечающих за бытовые навыки, еще 2 – в физических, и 1 – в магических, что было странно, ведь никаких магических способностей у этих болванов не имелось. Я сконцентрировал взгляд на кристалле в магическом ряду и услышал женский голос. Доминанта шизофрения интегрирована. Чего? Какая еще шизофрения? Впили лоботку. Немедленно. Выпалил я, осознав всю опасность этой доминанты. В пользу какой доминанты вы желаете переработать шизофрению? В пользу Кантлалеманы. Кристалл шизофрении треснул и осыпался песчинками на пол пещеры. Выполнено. Доминанта контрольманы заполнена на 38%. Для развития способности желаете переработать еще одну доминанту? Может и желаю. Сейчас посмотрим, буркнул я, осматривая остальные доминанты. Увы, я получил лишь резьбу по дереву и 3 болячки. Спасибо, что не психологических. Если бы я получил раздвоение личности или деменцию, вот это была бы проблема. А физические увечья – это ерунда. В переработку. Выполнено. Доминанта контрольманы заполнена на 51%. Для развития способности желаете переработать еще одну доминанту? Не желаю. Лезьба по дереву пусть остается, хотя я и не вижу никаких способов ее применения. А еще бесит то, что контрольманы развивается так долго. Использовал 4 доминанты для повышения уловня, и в итоге доминанта увеличилась лишь на 11%. Жуть. Получается, чтобы повысить уловень доминанты, мне придется укласть минимум 25 образцов, да уж, я почувствовал мощный толчок, потом еще и еще один. Ну, кто там меня трясет? Открыв глаза, я увидел перепуганное лицо мамы. «Миша, Миша, ты чего кричишь?» – выпалила она, а в парилку ворвался гав с топором наперевес. «Что тут у вас?» – выкрикнул капитан и завис, уставившись на маму, которая была в одной ночнушке. «Извращуга!» Пластокошмал плеснился. Шмыгнул носом я и прижался к маме, чтобы прекратить надвигающийся допрос. «Станислав Карлович, могли бы вы на меня не пялиться?» Сделала мама замечание капитану, и тот мгновенно залился краской. Так я это, и не пялился, я же просто, я спать», запинаясь, проговорил гав, закрыл дверь и пулей рванул в дом. «Гилай любовник», усмехнулся я. «Почему любовник?» Смущенно спросила мама. «Потому что вы отлично подходите друг к другу», сказал я и отвернулся к стенке, закрыв глаза. В ночной тишине я услышал шепот мамы. Она сказала: «Думаешь, похоже, процесс сближения запущен. А то они и дальше будут переглядываться, как школьники, бесцельно тратя драгоценное время. Утром меня разбудил Гав. Он заткнул мне рот массивной ладонью и аккуратно вытащил из кровати, чтобы не разбудить Елизавету Максимовну. А потом началась обещанная месть. Этот изверг вытащил меня во двор, облил колодезной водой, а после заставил бегать по кругу. Каждые 10 шагов мне приходилось падать на землю, отжиматься, а после вскакивать и выпрыгивать, вскидывая руки вверх. Несмотря на то, что вода была ледяной, я очень быстро согрелся от этих упражнений, да и устал довольно быстро. Забавно, что все упражнения мы выполняли практически в полной тишине. Гав шепотом отдавал приказы, я молчаливо их выполнял. Никто не желал разбудить Елизавету Максимовну, которая и так не спала полночи. Так мы и бегали до самого обеда, пока у Гаврилова не начал урчать живот. «Нет, ну мы сегодня есть вообще будем?» — возмущенно спросил он в пустоту и направился в баню. Капитан дернул на себя дверь, и на него вывалилась испуганная Елизавета Максимовна. Судя по всему, мама как раз взялась за дверную ручку, собираясь выйти, но тут произошла внеплановая катапультация из строения. Сделав по инерции пару шагов, она попала в объятия Гаврилова, и парочка замерла в растерянности. «Доброе утро», — промямлил Гаврилов, глядя на нее сверху вниз. Глаза мамы от испуга распахнулись так широко, что в них можно было утонуть. И капитан стремительно тонул, а мама не спешила его отталкивать. Секунд 10 она смотрела в глаза Гаврилову, после чего смахнула его руки со своих плечей и фыркнула. «Чего это вы меня хватаете, как будто мы женаты?» «Так я это, я вас не хватал, вы же сами». «Ага, сама, видела я ваши глазки похотливые», — заявила мама, отодвинула ошарашенного Гава рукой в сторону и направилась в дом, широко улыбаясь. Правда, этой улыбки Гав не видел. Бедный капитан, он не понимает, что с ним играют. Разжигают интерес, набивают себе цену. Если бы он мог посмотреть на ситуацию моими глазами, то не поддался бы на такую банальную манипуляцию. Может, и мне стоит его потренировать? А чего? Он тренирует меня физически, я его психологически. Хотя кто станет слушать рассказы двухлетки о любовных делах? Чего скалишься? Я разрешил отдыхать, — пробасил Гаврилов, опалив меня строгим взглядом, и тренировка продолжилась. Гонял он меня 2 часа без остановки, а когда я падал без сил, в ход вступал ивовый прутик, который капитан где-то сорвал. Прут со свистом рассекал воздух и врезался мне пониже спины, заставляя вскакивать и продолжать тренировку. «Что это у вас свистит?» — спросила мама, выглянув в окно. «Да это я мелодию насвистываю», — без зазрения совести соврал капитан, а позже шепнул мне: «Расскажешь маме про прутик — убью». «Или я тебя убью», — усмехнулся я и тут же получил подзатыльник. «Колович, ну ты чего?» — возмутился я и с хохотом стал убегать от капитана по двору. «Уши оторву», — рычал Гав, бегая за мной. Если бы он захотел, то уже через секунду догнал меня, но, судя по всему, он и сам получал удовольствие от этой странной игры. Тренировка закончилась, когда мама позвала нас кушать. На кухне красовался праздничный стол: жареная картошка, малосольные огурчики и даже консервированный салат. Еще имелась запеченная свиная рулька, но она мое внимание не привлекла. «Откуда это?» — удивился Гав, так как он не покупал ни мяса, ни салата, ни огурцов. «Сосед поделился», — улыбнулась мама и накладывая Гаву самую большую порцию. Он это заметил и оценил, ведь не просто так ему досталась самая большая порция, а еще и еду ему подали самому первому. Гаврилов с довольной мордой снял пробу и зажмурился от удовольствия. А когда пробу снял я, то понял, что еда пересолена, а Гав улыбается с голодухи. Видать, готов сейчас смолотить что угодно. После обеда тренировки продолжились, и так до самой ночи. Я ввалился в баню без сил и уснул. И да, мы до сих пор спали в бане. Гав опасался, что судья прознает, кто убил его сына, и придет мстить. Но прошел день, а потом и неделя. Никто так и не явился. Во время очередной тренировки я спросил: «И долго нам еще плетаться в бане? Можно не прятаться». «Скрипов-старший после похорон переехал в Екатеринбург», — хмуро ответил Гаврилов. «А еще, у нас заканчиваются деньги. Придется устроиться на работу, а ты продолжишь тренироваться самостоятельно». «Понял, а почему ты не позвонишь Шелхолову? Пусть вышлет денег, ты же выполняешь его приказ». «Выполняю, но мы здесь прячемся. И если кто-то узнает, что обычному таксисту Архаров отсыпает денег, то поползут слухи. И если эти слухи доберутся до ушей Черчесова или Малышева, то возникнет резонный вопрос, что это за такая важная семья для Архарова, что он их содержит за просто так, и тогда к нам с большой вероятностью наведаются гости, и это уже будут не местные пропойцы, а обученные люди, разжевал мне Гаврилов, но это и так было понятно. Тем не менее я был не согласен с его выводами, ведь вероятность того, что подобные слухи вообще просочатся и поползут, крайне мала. «И где будем лоботать?» – спросил я. «Я буду работать, а вы с матерью будете дома сидеть, и как счастливая семья будем ждать папу с лоботы?» – спросил я и прижался к его массивной руке щекой, чем смутил вояку. «Да, пап, на слово «да» есть интересная рифма, только я ее тебе не скажу», – хмыкнул Гав. «Но да, будете ждать, пока я вернусь, и без меня никуда не высовывайтесь». Придумал, где будешь лоботать. На рыбзаводе люди нужны. Сказали, первое время поработаю в день, а потом переведут в ночную смену. Значит, у нас дома всегда будет свежая рыба. Ага, у тебя такая рыба на молде, что можно и без рыбы обойтись. Хмыкнул Гав и потрепал меня по волосам. Воровать рыбу не планирую, но, насколько я знаю, для рабочих есть скидки на выпускаемую продукцию. Тоже неплохо, кивнул я. А пока не вышел на лоботу, сделаем ремонт. Какой ремонт? У нас денег впритык до зарплаты, нахмурился Гав. Это у вас впритык. Усмехнулся я и побежал в баню. Спустя минуту я вернулся с толстой пачкой купюр и протянул их Гаву. 4309 на 2 рубля. Этого хватит на ремонт? Заметив кровь на купюрах, Гав тут же спрятал их в карман. Мародер мелкий. Эй, не обзывайся. Этот лофи. Возмутился я. «Да я в хорошем смысле», — улыбнулся капитан. «Этого хватит и на ремонт, и даже домой купить всякую мелочевку. Но помни, я все еще осуждаю тебя за ту необдуманную вылазку. А еще больше осуждаю за то, что ты мне так и не рассказал, как их убил. Тебе правда интересно?» — спросил я и на секунду даже задумался о том, чтобы познакомить его с Галиной. «Очень интересно. Никогда не встречал двухлеток, способных на такое. Халаша, смотри внимательно». Сказал я и деловито сделал 3 шага назад. Смотрю. Гав кивнул и, не мигая, уставился на меня. Калаче, я такой, кия. Я махнул ногой, вышло коряво. А-а-а-а. Изобразил, как враги разлетаются во все стороны. А потом бам, хлясь, быдыщ. И все, я победил. Я торжественно поднял руки вверх и заметил, что Гав хохочет. Ну, что я могу сказать? Это все объясняет. Я-то думаю, как ты их одолел. А оказывается... Быдыщ помог. Так и запишем. Куда запишем? В твое личное дело. А потом выговор тебе влепим за фальсификацию событий, пошутил Гаврилов. У-у-у, как страшно, усмехнулся я. Ладно, топай в дом, матери помоги. Я в город съезжу, да забор будем новый ставить. Так и поступили. Гав уехал в город, а я в дом не пошел. Вместо этого сходил в баню, призвал из хранилища нож и взял кусок вишневого полена с дровницы. После вышел на улицу. Сел на лавку и принялся вырезать. У меня ведь есть доминанты резьбы по дереву, да, низшего ранга. Но может и этого хватит, чтобы создать что-то занятное для продажи. Спустя 2 часа вернулся Гав, а я протянул ему деревянную свистульку. Признаюсь, выглядела она сомнительно. По задумке это была птичка, но вышла сутулая псина. Зато свистела игрушка как надо, звонко и громко. Что это? Подолок, будешь жуликов отгонять или собак созывать. Калаче, сам лазбелешься, улыбнулся я. Очень ценный хла. Гав замялся, глядя на этот кусок дерева и выдавил из себя скупое. Спасибо. Наш разговор прервал подъехавший грузовик. Хозяин, где ставить-то будем? Спросил выпрыгнувший из кабины мужик в тканевых перчатках. Да вон, старый забор валяется. Его вывезете, на его место новый поставите. Гав указал на забор, лежащий перед домом. По бокам и позади дома забор был вполне исправен, так как соседи заботились о его целостности. «Добро, к вечеру закончим», — кивнул водила и двинул к кузову, где сидел еще один работник. Гав направился к такси, открыл заднюю дверь и достал оттуда 2 пакета, один из которых протянул мне. «Держи, это тебе кроссовки. Новые», — сказал он, намекая на то, что я должен ценить его щедрость. «Но я даже не думал этого делать». Куплено-то на мои деньги. Хотя и приятно, что он не пропил трофейные, а купил что-то в семью. Тьфу, блин, я уже его и правда начинаю считать частью семьи. Как-то быстро я с капитаном сроднился. Очень ценный ХЛ. Копировал я его фразу и хлопнул ладонью по животу. Спасибо. И не соглашайся ты так, солдат ребенка не обидит. Ха-ха-ха. заржал я и рванул прочь. Шугнув меня, Гаврилов поправил рубаху, дыхнул в ладонь, понюхал аромат своих зубов и скривился. Он ушел в баню, видимо, чистил зубы, а через пару минут вернулся и робко направился в дом, держа второй пакет. Я же прокрался следом за ним и, стоя в тамбуре, прислушался. «Елизавета», — пробасил Гаврилов и, опомнившись, добавил: «Максимовна, это вам», — смущенно сказал капитан, после чего послышался мамин голос: «Какое красивое! Это платье точно мне или решил задобрить одну из местных красавиц?» Поддела его мама. «Чего? Каких красавиц?» — затупил капитан, не поняв правил игры. Но пусть он и думал долго, но все-таки сориентировался в ситуации. «Тут краше вас никого нет. Ао, как приятно!» — послышался ласковый голосок мамы, а после раздался громкий чмок. «Вы чего? Я это...» — сбивчиво проговорил капитан и стал открывать дверь в тамбур. «Там мужики, забор. Я пойду. Может, помочь чего?» «Да, да, конечно. Главное, к ужину возвращайтесь», — игриво сказал мама. «К ужину? Ага, вернусь. Как штык», — кивая гривой, сказал Гав, которого я уже прекрасно видел. На его щеке красовалась алая помада, а мама та еще штучка. Обычно не красится, а сегодня была во всеоружии. Пометила мужика, так сказать, чтобы все окружающие видели, что этот конкретный спецназовец уже занят. Пока он не заметил меня, я шмыгнул на улицу и сел на лавку, делая вид, что примеряю кроссовки. Гав вывалился из дома с мечтательной улыбкой и даже не обратил на меня внимания. Ей-богу, как юнец, впервые понявший, что может нравиться девушкам. Впрочем, это не удивительно. Вся его жизнь была посвящена служению роду и войне. Мирских радостей он не познал. Нет, с женщиной, может, он и бывал, но скорее с такой, которая берет деньги за свое тепло. С такой флиртовать не научишься и никогда не поймешь игр, в которые они играют. Как и обещали, забор поставили до конца дня. Добротный, сваренный из стальных труб и металлопрофиля, зеленого цвета. Мама была довольна. Да и во дворе стало намного уютнее, когда мы скрылись от соседских глаз. А то бабка, живущая напротив, вечно смотрела в окно на то, как Гав меня гоняет по двору, а теперь все, шоу закончилось. Через пару дней Гав отправился на работу. А боги, вы бы видели его лицо после первого рабочего дня. Он вернулся с головы до ног, измазанный в рыбьей требухе. Было проще сжечь его вместе с автомобилем, на котором он приехал, чем отмыть. Капитан сразу же направился в баню и просидел там больше часа, а после выполз, красный, как рак. Видать, пытался содрать с себя кожу с помощью мочалки. Но когда он вошел в дом и увидел, что на столе его ждет горячая еда, а рядом сидит мама и улыбается, то капитан тут же подобрел. Так время незаметно и прошло. Неделя, две, три, месяц. Наступил теплый май. Днем Гав трудился на заводе, возвращался с закатом, а когда на небе появлялись первые звезды, тренировал меня до потери пульса. Но хуже всего было то, что он начал меня обучать высвобождению маны, за счет чего к концу тренировки маны у меня совсем не оставалось, и я не мог призвать мимо для добычи доминант. Операция «Комарик» провалилась. Весь день я помогал маме и копил силы, а вечером тренировка повторялась, выжимая меня досуха. А еще у нас появилась традиция. Ну как, у нас, у них. Гав поднимался в 6 утра, умывался, завтракал и шел заводить машину, чтобы к 7 часам быть на работе. Мама вставала еще раньше, чтобы собрать капитану поесть, а после садилась на лавочку и ждала, пока он выйдет из дома и пойдет за ворота. Гав первое время смущался, а после даже стал комплименты ей отвешивать. Так произошло и сегодня. Я зевнул и, потянувшись, вышел на улицу. Мама выглянула за калитку и проводила уезжающую машину взглядом. Я лишь покачал головой и буркнул себе под нос: детский сад, Гарик, пасуй. Послышался звонкий детский голос. Держи, ответил ему писклявый. Удар, гоол, заголосил парень и показался в проеме калитки. Длинный чуб свисал до самых глаз, уши торчат, улыбка до ушей. Вскинул руки вверх и умчался дальше. «Да дурак, куда ты так пинаешь, если под машину попадет?» Выпалил пискля. «Не ссы, нормально все будет». Мама заметила, что я заинтересовался великими футболистами и, подойдя ближе, положила мне руку на плечо. «Мишуль, иди поиграй с ребятами, нечего дома сидеть. Побудь хотя бы сегодня обычным ребенком». «Обычным», нахмурился я и, показательно зевнув, направился к калитке, добавив: «Если ты настаиваешь, то кто я такой, чтобы отказываться?» Глава 20. Я выбежал из двора, зыркнул по сторонам и увидел, как вдаль уносится компания из 5 человек. Ну как уносится? Четверо бежали, весело смеясь и пиная мяч, а позади плелся толстый пупок и едва дышал. Я рванул вслед за четверкой, которая скрылась за углом. Догнал я их, когда парни спускались во враг, на дне которого разместилось футбольное поле. Длиной 30 метров, по обе стороны поля в землю вкопаны бревна, выполняющие роль штанги, а еще вся трава в центре была вытоптана. Ребята остановились у ворот и стали пинать друг другу мяч. «Ну, где там билишь?» – спросил Лопоухий. «Сейчас прикатится», – ухмыльнулся длинный и худощавый мальчишка. Со стороны он был похож на жука-палочника. Парням было 6, может, 7, но хулиганистая натура была заметна сразу. Лопоухий порылся в кармане, достал смятую пачку папирос и тут же закурил. Курильщик из него был так себе, просто парень красовался перед друзьями и старался всеми силами сдержать рвущийся наружу кашель. Сдержать не удалось. «Кхе», закашлялся Лопоухий, выплевывая густые клубы дыма. «Зачем ты куришь эту дрянь?» – спросил палочник. «Ничего ты не понимаешь. Маленький еще», – отмахнулся Лопоухий и сделал вторую затяжку, которая зашла еще хуже первой. «В это время я спустился с пригорка и подбежал к банде. Можно с вами поиграть в мяч?» – спросил я, уставившись на Лопоухова. Судя по всему, он у них был главным. «А тебе сколько лет?» – нахмурился Лопоухий, так как с виду действительно было непонятно, 3 мне года или 4, ведь рос я, как на дрожжах. Да и доминанта мезоморф делала свое дело. На тщедушном теле мышцы начинали постепенно нарастать. 5, соврал я, чувствуя, что 2-летку тут же развернут и отправит домой. Лопоухий выдохнул дым вверх, тем самым заставил челку колыхаться. Подошел ко мне и посмотрел сверху вниз. Он был выше меня 10 сантиметров, не так уж и много, но зато был значительно тяжелее. «Чё-то ты мелковат, много болел», – пожал я плечами. «Ну ладно, давай с нами, я Гарик по кличке Крест». Убрав папиросу в угол рта, Лопоухий улыбнулся и протянул мне руку. «А почему Крест?» «Ну, типа, Крест, крестьянин». «Врубаешься?» – проговорил Гарик. «Не влубаюсь», – честно ответил я. «Да ё-моё, ну смотри, у меня родители, крестьяне, они фермерством занимаются. У Санечка», – он кивнул на палочника, – «батя на заводе работает. Поэтому и погоняло у него заводчинин. А это, рыбак», Крест пальцем указал на парня, покрытого веснушками, и леший, палец ткнул в сторону 4-го мальчишки со сбитыми кулаками. «У него отец лесничий», догадался я. «Нет, с чего бы это? Просто он Леха, типа леший. Понял, ага, влюбился», сказал я, расплывшись в улыбке. «Ох уж эта детская логика. А Белиша вы так зовете, потому что у него родители в пекалне лоботают или потому что он жирный?» «Хе-хе, конечно, потому что жирный», — ухмыльнулся Крест. «А тебя как зовут?» «Михаил», — представился я и пожал руки ребятам. «Значит, будешь Мишка Картавый», — определил палочник, которого звали Саней Заводчининым. «Полшевая кликуха, можно мне другую?» — оценил я и посмотрел на Креста. «Да кликуха и не должна быть хорошей. Она должна отображать всю суть человека, или хотя бы ее часть. А кликуху-то поменяем, если чем-нибудь отличишься», — хмыкнул Гарик. «Вот у нас в банде есть Толик Грязнотрусов. Думаю, понятно, почему он такое погоняло получил». Лопоухий улыбнулся и продемонстрировал дыру в верхнем ряду зубов. «О, смотрите, Белиш катится», — закричал Леший, и мы посмотрели на вершину оврага. «Все случилось именно так, как сказал Леший. Толстяк сперва аккуратно спускался, потом оступился и покатился вниз, проклиная весь свет». Компания лишь ухмыльнулась и покачала головами. «Судя по всему, Белиш падает так не в первый раз. Ладно, раз все в сборе, то давайте делиться на команды. Ты, Леший, кого берешь?» – спросил Крест. Выбирали по очереди. Леший взял в команду палочника, Крест – рыбака. А когда выбор свелся до меня и Белиша, Леший долго не думал, а взял Белиша. «Ладно, Картавый, ты в моей команде. Давай, покажи, на что способен». Когда дело дошло до распределения ролей, дворовые ребята сделали все по совести. А как гласит первое правило улицы, ставь на ворота новичков и бесполезных. Вот и вышло, что меня поставили на ворота, а Леший поставил на ворота Белиша. Леший и Крест вышли в центр поля, подбросили монетку и повезло нашей команде. Рыбак отдал пас Кресту и Леший тут же перехватил мяч и рванул к воротам. Я встал в центре ворот и уставился в лицо Лешего. Его глаза скользнули вверх и влево. «У, зараза, теперь понятно, Куда будет бить? Размахнувшись, Леший со всей силы пнул мяч. Бело-черный снаряд устремился в верхний угол ворот, но в цель так и не попал. Напитав ноги маной, я сделал резкий прыжок и схватил мяч двумя руками. «Да ладно, не может такого быть», – завопил Леший от досады. Он был прав. Обычный мальчишка никогда бы не смог так высоко выпрыгнуть. Я пнул мяч в центр поля, после чего рыбак и крест в распасовку забили первый гол. «Малый, теперь ты не картавый, будем звать тебя Кузнечик», – прокричал крест с противоположного конца поля. «Быстро же меня повысили», – ухмыльнулся я. За следующие 30 минут я отразил еще 7 атак и даже сам вышел на поле, так как крест устал бегать туда-сюда. «Все, давай, теперь ты в нападении, я покурю пока», – выдохнул крест и полез за пачкой папирос. Стоя на воротах, я был непробиваем за счет звериного чутья, развитой реакции тренированного тела. Может, немного помогала мана, но это не так важно. Важно то, что мои истинные дарования раскрылись в атаке. Доминанта-танцор позволила мне довольно эффективно обводить мальчишек. Шаг влево, резкий рывок вместе с мячом вправо, и вот противник проносится мимо, а я несусь к воротам. Удар, гол. Правда, был один нюанс. Пупок, он же Билиш, поймал мяч, но я ударил так сильно, что он не удержал его в руках и, сделав шаг назад, оказался за линией ворот. Когда Билиш выпустил мяч из рук, я заметил, что ладони у него дрожат. Вот же блин, видать, я парню отсушил руки. Нужно бить аккуратнее. Следующие полчаса для меня прошли довольно увлекательно, а вот ребятам стало скучно. Конечно, какой интерес играть, если они не могут отнять у меня мяч. Как только Леший шел в атаку, я тут же догонял его, отбирал мячик и спустя пару минут забивал новый гол. Моя кликуха снова изменилась и теперь меня называли футболистом. Интересно, кем я стану к концу дня? Знаете, что, зло буркнул Леший, взяв мяч в руки. В жопу этот футбол, я жрать хочу. Согласен, отозвался Билиш. Ну, тогда решено, топаем к дяхану рыбака. Крест, а чё опять к нему? Дядя сказал, что уши мне оторвет, если наша шайка снова наведается в его коптильню, возмутился рыбак. Ой, да не бзди ты, все нормально будет, на шухере постоишь, а мы пару рыбёх утащим, отмахнулся крест. Михан, ты с нами? Спросил он у меня. Есть и правда хотелось, но я мог перекусить и дома, а вот познакомиться с жизнью местных было бесценно, поэтому я и согласился. Конечно, с вами, кивнул я, и мы направились к дяде рыбака. Жил он на Заречной улице. Небольшой домишко, двухэтажный сарай, во дворе две собаки, а рядом с сараем дымят коптильни. Запах по всей округе стоял обалденный. Мы остановились в лесопосадке, в 20 метрах от дома жертвы, и крест принялся давать указания. Действуем как всегда. Один лезет на дерево и предупредит, когда хозяин выбежит из дома. Второй лупит по воротам, привлекая внимание собак. Трое перелезают через забор и тащат из коптилен все, что видит, ну а четвертый стоит за забором и принимает добычу. Крест зыркнул на меня и спросил: «Тебе какая роль милее?» «Полезу во двол за лыбой». «Хы, лыба», усмехнулся крест. «Лыба будет на лице у Билиша, когда он копченое будет жрать». «Да, пухлый, отстань», обиженно буркнул Билиш. «Ладно, тогда на позиции. Рыбак, будешь на дереве, Билиш принимает добычу, а заводчанин лупит по воротам». И мы отправились за рыбкой средь бела дня. Яркое солнце грело наши макушки, птички щебетали, под ногами шелестела зеленая трава, а мы обежали дом сбоку и замерли у забора. Крест громко свистнул, и через секунду раздался громогласный удар по стальным воротам.